забивает гвоздь. Лет на пять меня он старше, пробирает злость. Не могла найти другого с опытом постарше. Состоятельный нам нужен, мам, а не кок на барже. Ну зачем познакомилась ты с этим разгильдяем? Ну зачем, он намного моложе, чем ты, все соседи знают. Ну зачем познакомилась ты с этим разгильдяем? Ну зачем, он намного моложе, чем ты, все об этом знают. По любви, не по расчету, ветер в голове. Клином свет на нем сошелся в прошлом декабре. И пройти весь путь сначала с ним не побоялась, несмотря на то, что много раз в жизни ошибалась. Ну зачем познакомилась ты с этим разгильдяем? Ну зачем, он намного моложе, чем ты, все соседи знают. Ну зачем познакомилась ты с этим разгильдяем? Ну зачем, он намного моложе, чем ты, все об этом знают.